У старшины в носу что-то хрустнуло, но он уже не чувствовал боли. Он только что встретил, наверное, сильнейшего врага в своей жизни. Он был в ужасе. Но этот ужас слишком быстро перерос в радость. У него есть достойный противник, оказавшийся под давлением куда более крупного ростом и телосложением русского танкиста. Типичный японец Хачира даже с трудом мог дышать. Он нашел в себе силы на то, чтобы выдернуть одну руку из-под него. Судя по положению мизинца, он сломал первую фалангу этого пальца. Но ему было плевать, как и на остальные травмы. Хачира схватил находящийся в месиве с вытекающей кровью и разорванным белком глазного яблока, где раньше находился сам глаз, в Акидзисе. Это был его родовой небольшой меч. Он получил эту 200-летнюю реликвию, когда уходил на фронт. Он не имел права потерять ее в глазу какого-то большевика. Хачира думал об этом, многократно проворачивая меч в глазу. Вопль уже превратился в ужасный затяжной стон, и хотя танкист уже сжал руки на горле японца, ему приходилось постепенно ослаблять хватку. От своего перенапряжения он сейчас был гораздо более посиневшим, чем удушаемый японец, но это было невозможно увидеть. Левая половина его лица была залита кровью и покрыта мясом. В этот момент Хачира перестал крутить меч в глазу и, пока тот не начал выпадать, резко толкнул его ладонью вглубь. Лезвие проткнуло головной мозг русского танкиста. Издав уже приглушенный стон, он окончательно ослабил хватку, опустил руки и вскоре просто упал на прижатого им японца. Он тоже уже был окровавлен и сломал не менее двух костей, но все еще не замечал этого. С большим трудом, но он вылез из-под обессилевшего трупа большевика, вытащив из его бывшего глаза свой вакидзиси. Его лезвие было полностью покрыто кровью. Хачира улыбнулся и спрятал реликвию в ножны, бросив взгляд на труп. Каким же пронзительным был его полный ненависти взгляд, даже когда он принадлежал уже умершему человеку, чей второй глаз превратился в дырку до мозга. Хачира отвернулся, а вокруг все так же грохотали взрывы, звучали выстрелы и умирали солдаты обоих сторон. Сражение за Хулун-Буир продолжалось, продолжалась бонзай-атака. Старшина не терял решимости, хотя с каждой секундой чувствовал себя хуже, а пелена в глазах проявлялась все чаще и сильнее, в то время как он постепенно все четче понимал, что удары в нос и челюсть не прошли ему даром, и он как минимум вывихнул их, либо вовсе сломал. Во рту продолжала течь кровь, которую он каждые несколько секунд сплевывал на землю. Хачира осмотрелся. Действия Тэйсинты, видимо, были не совсем удачными. Пехотные цепи и танки уже добрались до первой линии, русские закидывали гранатами укрепления, сгоревшими стояли далеко не все советские танки. Хачира решил прорываться к своим, но теперь он, по сути, находился в нескольких сотнях метров за линией фронта, и пехотные цепи попросту расстреляли бы его раньше, чем он успел бы добраться до своих окопов. Вдруг справа раздалась автоматная очередь, и у старшины не осталось времени на раздумья. Спасаясь от стрельбы, он рванул к танку, до которого было всего несколько метров, но не смог преодолеть даже их. Его сапог поскользнулся на пропитанной кровью убитого танкиста и внутренностями Тэйсинты земле, из-за чего Хачира упал, выставив руки вперед и ухватившись за танк, кое-как удержавшись на нижней границе проделанной смертников дыры в броне. Он сделал руками рывок вперед и по сути закинул себя в корпус, но этого все еще было слишком мало, поскольку ему хватило силы забраться туда лишь до груди. Переставляя руки вперед, Хачира ухватился за какую-то железную палку с погоревшей резиновой накладкой на конце, а через секунду и за вторую такую же в другой стороне. Он сделал еще один рывок, намереваясь добросить себя до сиденья, находившегося чуть поодаль между этими палками. Он смог это сделать, но, неожиданно для самого японца, палки от такого рывка сами двинулись в его сторону и оказались выдвинуты вперед. Хачира сел на сиденье, осмотрев сломанные, как ему казалось, палки. Справа от него была еще одна такая, но изогнутая внизу и имеющая круглый черный наконечник, тоже выдвинутая вперед. Хачира даже нашел в себе силы посмеяться над тем, что кумулятивный эффект, который должен был отправить большую часть находившихся в танке объектов назад, почему-то вывернул эту железку вперед. Старшина обратил внимание, что вид из дыры изменился. Он посмотрел вперед и, если бы не был так обессилен, отпрыгнул бы от увиденного. Только сейчас до него дошло, что он случайно привел в движение русский танк без половины лобовой проекции. Палки, которые он сломал, оказались рычагами, передвинутыми ими в положение переднего хода. Хачира не знал, что такое коробка передач, но догадывался, что рычаг с круглым наконечником тоже имеет какое-то отношение к движению машины. Он быстро понял, что едет вперед, то есть к своим, и улыбнулся. Радость пропала, когда он понял, что теперь все его сослуживцы в укреплениях просто будут считать, что к ним едет поврежденный русский танк, и вряд ли какой-нибудь ТСНТ упустит возможность уничтожить его вместе с собой. Хычиро крайне не хотел ни стать жертвой союзников, ни вынудить их погибать за уничтожение уже, по сути, трофейного танка. Ему, старшине из обычной пехоты, пришлось ускоренно, в течение не более чем полутора минут, проходить курс обучения советского танкиста, чтобы понять, как остановить танк. Он был сильно напряжен и наконец решился. Подвинувшись вперед, Хычиро положил одну руку на рычаг, а вторую на рычаг КПП, тот самый, с круглым наконечником. Выждав момент, он выглянул в огромную дыру в броне и понял, что, кажется, оказался довольно далеко от вражеских пехотных цепей, а до своих окопов еще не добрался и угрозы сослуживцам не создал. Это был именно тот временный промежуток, который был так ему необходим. Он дернул на себя оба этих рычага. Его куда более слабая раненая рука соскользнула с рычага КПП, не поменяв его положение. Но рычаг управления поддался и перешел в нейтральное положение. Хычиро не видел этого, но правая гусеница танка остановилась. Он снова выглянул в дыру, и даже не сразу понял, что происходит. Танк вращался на месте, то показывая ему те позиции, на которые он собирался спрыгивать, то разворачивая без какой-либо защиты прямо к ведущим бой цепям советских солдат. Дождавшись, пока танк будет направлен к своим, Хычиро выпрыгнул из боевой машины на землю, и ему еще очень повезло, что он успел вовремя отползти, не попав под движущуюся гусеницу многотонного стального монстра. Наконец-то он был в относительной безопасности, по крайней мере, врагам он вряд ли был интересен, а вот вращающийся на одном месте танк мог вызвать вопросы и у них, и у союзников. Но сделать с ним что-то старшина уже не мог, а как остановить вторую гусеницу не предполагал вовсе, ведь в его понимании именно те рычаги, за которые он дернул, должны были отвечать за обе гусеницы. Впрочем, к неисправности управления танком у него претензий не было, он был удивлен, почему танк вообще продолжил движение после такого повреждения. Да и вообще, ему надо было отходить, времени на раздумья о танке не оставалось. Хычиро перемахнул через небольшую земляную насыпь и осмотрелся. Стрельба на линии, где он находился, почти прекратилась. Русские залезали в окопы снизу, а его сослуживцы отступали дальше. Хычиро отправился за ними, в сам поселок Хулун-Буир, понимая, что в городском бою большевикам будет намного сложнее, по крайней мере, он считал так, исходя из того, что сам мог придумать куда больше способов, как навредить атакующему противнику малыми силами, если ты находишься в городе, а не почти в голом поле против танков и авиации. Конечно, назвать Хулун-Буир городом язык не поворачивался, сейчас большая часть этого поселка состояла из деревянных бараков, традиционных жилищ местных племен ивенков и тоже деревянных построек маньчжурской администрации. Здесь было сложно найти даже двухэтажное здание, не говоря уж о том, что весь этот поселок можно было проехать на танке и не заметить, как складываются под гусеницами постройки из некачественного дерева и даже ткани. Реализовать здесь что-то типа битвы за Берлин, где за место фольксштурмистов с панцерфаустами будут резко выбегающие из-за угла ТСНТ, было довольно сложно. С другой стороны, еще только прибегая в поселок, старшина по привычке нашел несколько позиций для солдат в зависимости от их вооружения и численности. Только после этого он вспомнил, что сейчас у него нет солдат, никаких. Вернее, они есть, но где они находятся, загадка, ведь костяк подразделения его дивизии должен был находиться дальше Хулун-Буира, в Цицикаре, но уже определенно или занял позиции, или был выведен из города и направлен на передовую. Так или иначе, сам Хычиро, скорее всего, уже был признан погибшим или пропавшим без вести, и его взводом давно командовал кто-то другой, скорее всего, лучший из сержантов или старший сержант. Поэтому не очень-то он и торопился в пункт постоянной дислокации, да и выглядело это не очень. Солдат с оружием бежит в тыл, минуя все линии обороны и не участвуя в локальных столкновениях с противником. Это было недопустимо для настоящего бойца императорской армии. Хычиро забежал в один из переулков между бараками-казармами, после чего вышел на небольшой пустырь, к которому было вытоптано множество троп и дорог со всех сторон. Посреди него стоял колодец, то, что нужно было старшине сейчас, поскольку он за последние 10 часов уже поучаствовал в двух боях и преодолел около 40 километров, но не выпил ни капли жидкости. К тому же, рядом с колодцем как раз стояли полные ведра воды. Хычиро подбежал к ним и, сев на землю, умылся и выпил из одного из них. Но вскоре его прервал чей-то голос. «Старшина, зачем вы это делаете?» Он тут же встал и увидел стоявшего сбоку от него лейтенанта. На его форме над правым нагрудным карманом была нашита черная буква «М», символ военной полиции. Кажется, старшина слишком заигрался в личные подвиги, и теперь ему придется отвечать за то, что уже почти половину суток он даже не пытается прибыть в пункт постоянной дислокации своей части. «Товарищ лейтенант, я занимаю новые рубежи вместе со всеми. Старшина, это не важно. Вы знаете, что это за ведра?» «Никак нет. Вам повезло. Они, как и весь колодец, подготовлены для русских. Что? Вы в курсе, что они на нас напали?» «Старшина, соблюдайте субординацию. Я знаю о ситуации достаточно. Как только пехота отойдет на более дальние рубежи, колодец и в частности эти ведра будут отравлены, и через несколько дней русская армия потеряет боеспособность из-за распространяющихся инфекций. Не мешайте вести работу. А остальные, этот колодец используют и местные жители. Я действую по приказу из управления водоснабжения и профилактики, 516-й отряд. Старшина, ты солдат императора, неужели ты будешь мешать не только мне, но и всему управлению, да и самому императору в уничтожении врага, только потому что из колодца пьют гражданские?» «Никак нет, товарищ лейтенант, я никогда не ослушаюсь приказа и не подниму оружие против своих товарищей. Разрешите идти?» «Разрешаю, и не пей больше откуда попало, особенно если окажешься на оккупированной территории». Хычиро поспешил удалиться и занять позицию в одном из зданий, где баррикады в дверном проеме были достаточно хороши и выгодно расположены. Он почти сразу забыл про встречу с офицером, тем более, после утоления жажды его сознание прояснилось, раны уже не казались настолько страшными, а решимость умереть за императора, которую он и так уже несколько раз считавший достигшей предела, подскочила еще выше. Но кроме него в Маньчжурии сейчас сражался еще почти миллион человек. Война продолжалась. Глава X. В штаб-квартире Квантунской армии в Синьцзине последние несколько дней было беспокойно. На дворе уже было 14 августа, шел пятый день новой русско-японской войны. Командир армии Атадзе Ямада сидел в своем кабинете, который теперь располагался в подвале. Еще в первый день советские бомбардировщики нанесли удар по городу, уничтожив многие средства связи, укрепления и логистические объекты. Ямада уже знал, что то же самое произошло в Мэнцзяне и даже в Корее, и теперь постоянно был в сомнениях о ситуации. Именно для этого он позвал второго человека, который связался со многими подразделениями и их представителями в разных частях Маньчжоуго, а теперь должен был принести командиру актуальную информацию. Железная дверь открылась. В кабинет зашел человек в генеральском мундире японской императорской армии. Он выглядел не очень типично для японца, из-за огромного роста едва проходил в дверь, его голова по форме напоминала грушу. Уши были большими и оттопырены в разные стороны, над подстриженными усами находился большой округлый нос. Но, судя по тому, как спокойно и даже без обращения заходил он в кабинет к самому высокопоставленному армейцу в регионе, он занимал, как минимум, не намного менее важную должность, и определенно давно уже был знаком с Ямадой. Это был начальник штаба Квантунской армии, 55-летний генерал-лейтенант Хатахико Сабура. Он принес с собой помятую тетрадку, никак не озаглавленную, и положил ее на стол своему командиру, а сам сел поодаль, за длинным столом, накрытым картой региона. «Вот, Ямада Дона, я записал там некоторые важные моменты, которые мне донесли, и немного своих наблюдений по тактической ситуации». Ямада отвлекся от пролистывания какого-то справочника и взял тетрадку. Он открыл первую ее страницу и бегло прошелся глазами, но почти сразу отложил ее, закрыв и положив перед собой. «Слушай, это хорошо, но хотелось бы о некоторых вещах переговорить с тобой напрямую. Так, для уточнения, понимаешь?» «Так точно, Ямада Дона. Что интересует? В первую очередь, насколько все идет согласно моим стратегическим планам, особенно насчет Большого Хингана и степей к северу от него. Ситуация, я бы сказал, неспокойная, но и неплохая. Русские танкисты идут туда, куда и должны по плану. Скоро они должны напороться на Большой Хинган, и мы их остановим. Но они будут там, в лучшем случае, через два дня, а наши части все еще не могут закрепиться на хребте. Почему? Их бомбят? Да, да. Русские подогнали туда не только штурмовики, но и бомбардировщики, а у подразделений на Хингане почти нету средств ПВО. Благо, в Токио обо всем знают. Уже сегодня ночью 252-я авиагруппа попытается захватить превосходство в воздухе. Если получится, русские вряд ли смогут прорваться через все укрепления на хребте. Откуда такая уверенность? Русские прорвались через Восточный вал, все его резервные линии и укрепления, потом они прорвались через Зииловские высоты. Это тоже были укрепления на возвышенности, защищающие столицу. Очень похоже на наш случай. Для немцев в апреле война уже была очевидно проиграна, для нас сейчас нет. Ямада Дона, вы сами составляли все эти планы и расчеты, и я верю в их правильность и успешность. Хорошо, теперь о союзниках. Что на правом фланге и в Корее? Враг ворвался туда неожиданно, пограничные укрепления мало что успели сделать. Сейчас русские местами проникли на глубину до 100 километров, мотопехота противника была в Муданьцзяне, но 3-я армия Кейсаку Мураками контратаковала и отбросила противника на 10 километров. На реках Муданьцзяне и Мулинхэ оборона подготовлена и обустроена, особому воздействию со стороны вражеской авиации не подвергалась. Хорошо, все идет по плану. Что-нибудь слышно о Дымчикданрове и Мэнцзяне? Да, самое опасное направление. Армия Мэнцзяна, по сути, саморасформировалась, поскольку они вступили в противостояние с танковыми частями РККА на конях. Лошади испугались и разбежались. Одно радует, потерь у них не очень много, Дымчикданров уже начал снова их собирать, к тому же прибыли кавалерийские части Суюаньской группы. Как всегда, хорошо, мой следующий для них приказ, тотальная мобилизация и набор призывников в пехоту, пусть остановит врага в Чихаре. Суюаньской группе не лезть на рожон, пусть попробуют испортить продвижение малых частей и монгольских подразделений, русских мы задержим в Маньчжурии. Слушай, что по Тэйсинты? Спорно. Противотанковые смертники, конечно, показали хороший результат, я считаю эту инициативу полностью оправданной и удавшейся. А вот атаки воздушных камикадзе, как показала практика, бесполезны и не приносят потерь противнику. Я получал рапорт от одного старшины, который под Хулун-Буиром наблюдал, как звено камикадзе пытается уничтожить колонну грузовой техники большевиков, но они не смогли даже попасть по ним. Кстати, о всяких рапортах. Каково моральное состояние бойцов? Ты общался с кем-нибудь из рядового состава лично? Так точно. Да хотя бы этот же самый старшина, кажется, Хачира Накада. Он почему-то интересуется действиями отряда 516. К тому же принимает участие в боях даже несмотря на то, что я у него нашел как минимум 5 явно открытых ранений. Говорил, что готов исполнить приказ и отдать жизнь за императора в любую секунду. Отряд 516, точно, спасибо, что напомнил. Харбин ведь в безопасности, русские никак не попадут туда, пока не пробьются через Хинган или не возьмут Муданьцзянь. Это очень хорошо. Отряд 516 эвакуировался с выполнением задачи, так ведь? Так точно. В реку Нэнцзян сброшено огромное количество опасных химических элементов. За отступающими войсками следует отряд КМПТ из числа сотрудников, которые, согласно регламенту, отравляют источники воды мышьяком и другими ядовитыми веществами. Очень, очень хорошо. Отряд 731 сейчас готов применять свои наработки. Так точно, у них все готово. Я лично встречал доктора Масадзикитана. У них есть многочисленное и проверенное биологическое и химическое оружие. Его обязательно будут применять на самых сложных участках фронта. И да, еще одна новость об отряде. Какая? Сирайси вернется в Маньчжоугу на какой-то срок. У него есть дела, связанные со старой документацией. К тому же, он сейчас работает над более важным проектом. Ему надо лично забрать определенные бумаги из архива отряда. Он будет в городе примерно к 18-19 августа. Примите к сведению. Да, давно Сира не заглядывал к нам. Видимо, новая война его подтолкнула поторопиться со своими разработками. Слушай, ты не знаешь, чем он занимается в метрополии? Может, есть какая-то информация от него? Нет, он не афиширует это, а лично мы его не встретим еще как минимум 4 дня. Честно говоря, не знаю, что он сейчас делает в метрополии, потому что он служит в первой армии, а она стоит возле Пекина. Да и ты же помнишь, он всегда был сам по себе, никому ничего не рассказывал и никто про его отряд ничего не знал. По моему, Даже сейчас офицеры ниже полковников про него не слышали. А тот старшина, который у тебя интересовался отрядом 516? Нет, конечно, 731 и 516 это разные подразделения, но откуда ему знать, и, тем более, так усердно расспрашивать целого генерала. Ты уверен, что это не какой-то доморощенный прямолинейный шпион или спятивший дезертир? Он служит в том же городе, где дислоцирован отряд, к тому же он называл его так, как этот отряд обозначается во всех общедоступных документах. То есть он думал, что там занимаются только дезинфекцией воды, а на самом деле инфекцией, хах. Ну, хорошо, режим секретности не нарушен. Русские еще не пытались прорваться в Дацин, есть продвижение в этом направлении, но не похоже, что они считают Дацин какой-то важной целью. Просто для них это очередной пункт, который нужно захватить, чтобы пройти дальше. Но перед ним куда более сильные укрепления, чем были раньше, это должно вызвать у врага много затруднений. Севернее них, как ты знаешь, большой Хинган, его терять никак нельзя, иначе это будет развал фронта. Да, помни приказ, русские не должны войти на Маньчжурскую равнину, это будет конец. Итак, что насчет танков? Из 417 штук, числившихся на 1 августа, по текущим данным, потеряно 174 единицы, из них 148 безвозвратно. Почему так? Нет, ладно, я понимаю, почему такие огромные потери, но почему столько безвозвратно? Чем они стреляют, что потом невозможно отремонтировать? Дело не в этом. Русские зачастую продвигаются быстрее, чем наши части могут эвакуировать поврежденную технику. К тому же, ХАГО уничтожаются еще до того, как они окажутся на дистанции, с которой мы можем стрелять в ответ. Русские танки обладают намного большей дальностью стрельбы, чем наши. МДА, АЧХ, та же история. Конечно, здесь пространство для маневра больше, особенно у Шинхата, значительно превосходящий оригинал в бронепробиваемости. Насколько мне известно, некоторые командиры использовали их в засадах, и им удавалось пробивать в борт и корму вражеские Т-34, но в открытом бою у них тоже нет шансов. Короче, если мы не получим новые модели танков из Метрополии, это дохлый номер, мы и не получим. Вся промышленность страны сейчас работает не на нас, а на укрепление обороны островов для отражения грядущего вторжения американцев. Скажи спасибо, что благодаря Канишира мы добились таких успехов в обустройстве обороны, да и из-за Дацина нам стали уделять больше внимания. Без этого нас бы уже смяли, я признаю это. Я не понимаю, как мы должны держаться целый год, если их танки и самолеты могут превратить все наши укрепления в руины за две недели. Наших призывников и мобилизованных атакуют люди, которые прошли всю Европу от Сталинграда до Берлина, и население их страны втрое больше, чем всей Японской империи. У нас есть лишь один козырь в рукаве. Какой? Для нашей страны Маньчжурия и Китай это важные колониальные владения. Большевики вторглись с региона, который они называют Дальний Восток. Я давно узнал, что чем восточнее в России, тем хуже инфраструктура и меньше населения. Можно сказать, они вторглись к нам из безжизненных ледяных пустынь. У них много затруднений с логистикой и снабжением таких больших армий на таком удалении от европейской части страны. Единственное, что их как-то спасает, так это эвакуированная в азиатскую часть промышленность, когда они бежали от немцев 4 года назад. Я думаю, если мы выдержим достаточно долго, русские просто не смогут продолжать снабжение своей группировки, и им придется или вывести большую часть сил, или они погибнут в окружениях и степях от голода и нехватки боеприпасов. И я думаю, очевидно, почему ни в коем случае нельзя допустить захвата ими важных путей железнодорожного сообщения и Дацина. Дацин сейчас это не только жизнь нашей авиации и флота, его удержание Квантунской армии это также смерть Красной армии. Если они не совсем глупые, они попытаются сделать все, чтобы прорваться именно туда. Поэтому всегда главным направлением обороны должен быть Дацин и Харбин. Когда отряд 731 отправится на передовую, мы отравим вражеские армии, как будто сейчас Великая война. Если русские не знают о наших планах, они еще долго не смогут среагировать, потому что снабжение противогазами передовых частей на другом конце страны займет у Москвы несколько месяцев. Если они знают об этом, ну, тогда это чей-то огромный провал. И кто-то, в лучшем случае, отправится в отставку, а в худшем, должен быть расстрелян. Вот как, но я хочу предостеречь тебя от излишней самоуверенности. Восток России действительно куда менее развит, но нельзя полагаться на то, что все будут долго возить из Москвы. Буквально в нескольких десятках километров от границы с Кореей расположен русский город Владивосток, довольно крупный, где-то там находится и Тихоокеанский флот СССР. В идеале, когда советское наступление захлебнется, наш флот должен будет разгромить слаборазвитый Тихоокеанский противника, после чего нам следует блокировать Владивосток. Но я бы предпочел отложить обсуждение таких планов, хотя бы до того момента, когда русское наступление действительно захлебнется. Да, ты прав, сейчас слишком рано об этом думать. К тому же, в этом, как ты говоришь, должен быть задействовать флот Метрополии. Нам опять придется контактировать с придурками из ВМФ, заставить которых нормально взаимодействовать с сухопутной армией крайне сложно. Да уж, ситуации не позавидуешь. Было бы хорошо, если бы флот просто разгромил русских на море, и не ввязывался в сухопутные дела и тем более наши блокады и осады. Ну, кто-то ведь должен обстреливать городские укрепления и постройки крупным калибром с моря. Главное, чтобы они не палили по нам через весь город, я не удивлюсь, если они догадаются до этого. Ну все, хватит про Владивосток и весь этот флот. Нам бы сегодня Муданьцзянь не потерять, а мы уже про их территорию. Как бы они еще Корею не захватили, русские уже десантируются с моря в Северную Корею. Они заняли пустующий порт в Юке, а вчера атаковали Росинный Сенсин, но пока что без особых успехов. Командиры на местах сработали грамотно и сбросили десант в море, но ожидаются следующие волны сегодня или завтра. Даже так, и мы уже второй раз упоминаем Корею, почему ты не сказал об этом раньше? Хотя, ладно, неважно, Корея не наша зона ответственности. Кто там сейчас губернатор? Набуюки-сан, да, с июля прошлого года именно он. Надо же, 5 лет назад он был премьер-министром, а теперь в одной только Корее правит. Ну, у них вообще странные перемещения. Прошлый губернатор Кореи, Куньяки-сан, наоборот, из одной Кореи в премьер-министры. Помнишь ведь, как он в отставку ушел в начале апреля, так сразу все улучшаться стало. Тьх, думаешь, это потому что новый премьер теперь Судзуки-сан? Скажи спасибо тому, что Канишира Дона внезапно активизировался. Если бы он проснулся хотя бы год назад, было бы намного проще, но и на том спасибо. Нет, а я все думаю, как он эту нефть в Дацине нашел. И если он для этого провел какие-то там расчеты, как он говорит, то почему не сделал этого раньше? Или не знал, а как тогда узнал? Да он вообще загадка. К тому же, почти всю жизнь на флоте, а тут перевелся в армию. Слушай, а ведь он сейчас командует народным добровольческим корпусом, не так ли? Так, все его подразделения подчиняются ему. Замечательно, он еще и командует половиной населения страны. Сколько там резервистов в корпусе? Около 30 миллионов. Мне кажется, если выпустить его с этими людьми на материк, то он к новому 1946 году возьмет Москву, Нью-Дели, Чунцин и Вашингтон. Хах, ну, а Чунцин-то зачем? Его ведь теперь, по сути дела, нету. В смысле, а куда он делся? Уже взяли? Ямада Дона, ты читаешь новости? Мы применили там новое оружие. Одна бомба стерла город с лица земли. Это было 2 августа. Серьезно? Да уж, заработался, даже такого не знал. Так почему никто не даст эту бомбу нам, чтобы стереть с лица земли наступающие части РК? Поверь, это сверхсложные секретные проекты. Скорее всего, других таких бомб просто нету. И не факт, что будут. Но некоторые офицеры говорили, что другие, впрочем, и не нужны, потому что в Чунцине убили всех важных лидеров китайского сопротивления. Уже сейчас в Китае пошел процесс распада союзов. Все опять будет как в 1937, или даже раньше. Там, куда не зайдут наши войска, будет очередная эпоха варлордов и полная неспособность противостоять внешним угрозам. Можно будет загнать туда пару отрядов компытой, чтобы они поддерживали порядок, а остальную армию направить на более важные направления, например, к нам. Понимаешь, нам опять очень повезло, и это тоже сделал Канишира Дона. Да, хах, ну, хотя бы здесь он не замешан. Хикасабура, конечно, не знал про немецкую подлодку и ее груз, а также про неоценимую помощь со стороны генерала в его успешной доставке. Ну, уже неплохо. Глядишь, так и сделать что-то без него сможем, а то и успешно сделать. Напомни, сколько ему лет. Я не знаю, Ямада Дона. Просто знай, что он служит с 1892 года. Получается, ух ты, он на службе уже 53 года. Ему, как минимум, 71 год, если допустить, что он пошел на службу сразу в 18 лет. Честно говоря, не вижу ничего особенного. Нашему премьер-министру уже 77 лет. В конце концов, пока они могут выполнять свои обязанности, я не думаю, что их возраст на что-то влияет. Судя по действиям Канишира Дона, до маразма ему еще очень далеко. Скорее, наоборот, от старости он открыл в себе способности к проведению. Да я и не осуждаю. Ну, допустим, ему 70 лет, а нам с тобой сколько? Тоже, знаешь ли, далеко не 18. Но я же не предлагаю снять себя с должности из-за возраста, хотя я на службе уже 43 года, в мирное время, скорее всего, отпустили бы. Да и мне недолго бы осталось. Только вот, похоже, мы с тобой умрем раньше, чем увидим это самое мирное время еще раз. 8 лет уже одна война, так мы теперь еще и не глубокий тыл, а линия фронта. Это испытание, которое мы должны пережить. Если мы выстоим сейчас, определенно, следующая эпоха жизни Японии будет одной из лучших, хотя бы из-за того, что самое худшее мы уже повидаем. Надо будет попробовать и чего-то хорошего. И да, в этих разговорах с тобой на вольную тему я совсем забыл сделать кое-какой важный звонок. Атадзе Ямада привстал и взялся за стационарный телефон на краю стола. Набрав там короткий номер, он снова сел, приложив трубку к уху. Ему ответили почти мгновенно. Отряд 100 на связи, дежурный по штабу рядовой Хига. Это главнокомандующий Квантунской армии. Соедини меня с генерал-майором Вакамацу. Так точно. Через немного более длительный, но все еще не больше нескольких секунд, промежуток времени, ему ответил уже другой голос, более низкий и принадлежащий явно намного более старому человеку. Генерал-майор Юдзиро Вакамацу на связи. Товарищ генерал, это вы? Да, это я. Вам должны были доложить. Так точно, товарищ генерал. Вакамацу-сан, как идет выполнение специальной задачи? Ты к ней уже приступил? Так точно, товарищ генерал. Развитие операции идет в соответствии с присланным вами планом. А что, у вас есть какие-то вопросы? У меня есть только один вопрос. Из 800 твоих подчиненных по линии отряда 100, сколько находится в пункте постоянной дислокации и вообще в окрестностях Мэнцзитуня? Почти все бойцы, кроме занятых на спецзадаче, находятся здесь, товарищ генерал. Передислоцируйтесь в Харбин. Вы нужны там к 18 августа, поторопитесь. Товарищ генерал, виноват. Как в Харбин? Все подразделения сразу? Нет-нет, не надо все. Оставь лабораторию и необходимое для ее функционирования там. В Харбине нужны сами микроорганизмы и средства их доставки противнику. Это как минимум артиллерийское подразделение и большая часть склада. В остальном, по усмотрению, я думаю, ты знаешь своих же подчиненных. Так точно, товарищ генерал. Будет выполнено. Ямада положил трубку. Он только что на один шаг приблизился к полномасштабной биологической войне. И если для кого-то это было преступлением, то для Ямады и Хикасабура это было стратегическим планом. Генералы посмотрели друг на друга и улыбнулись, даже не продолжив свой резко оборванный Ямадой диалог. Скоро инициатива в войне будет в их руках, и тогда чаша весов заметно склонится в пользу Великой Империи. Глава 11. В Пинфан ехал Кураган. В нем сидело два человека, обычный рядовой шофер и сидевший рядом офицер. Офицеру было под 50 лет, у него были усы и небольшая бородка, на глазах очки с круглой оправой, а волосы скрыты под уставной армейской кепкой. Температура в окрестностях Харбина сейчас, во второй половине августа, все еще была где-то около плюс 15 градусов, поэтому одет он был в летнюю униформу, в отличие от многих солдат и офицеров из более северных регионов Маньчжурии и Мэнцзяна. На поясном ремне были закреплены офицерские планшеты кобура, в которой находился довольно редкий пистолет тип 19, предназначенный для офицеров Квантунской армии и вообще контингента в Северном Китае. Этот офицер был одним из не более чем 100 владельцев данного оружия, и очень этим гордился, зная, что тип 19 лучше оригинального пистолета тип 14, который сложнее в производстве и хуже в характеристиках. На погонах у него было две большие серебряные звезды, значит, он был генерал-майором императорской армии. Над правым грудным карманом была темно-зеленая буква «М», безошибочно определявшая в нем офицера военной медицинской службы. И этот офицер посмотрел в окно. Было еще довольно темно, хотя, казалось, солнце начинало подниматься. Возле Пинфана, там, где он сейчас проезжал, было много полей. Он уже давно не бывал в Маньчжурии, но именно бескрайние пустые просторы этого региона так хорошо ему запомнились, что здесь он мог видеть всю местность на много километров вперед, и понимать, что в этих полях нет никаких укрытий, что намного севернее, где ему доводилось бывать во время нескольких специальных операций, в степях, напоминавших пустыню, везде ничего не было, какой-нибудь небольшой ветер здесь, не встречая препятствий, расходился на десятки километров, а немногочисленные реки были единственными источниками воды для многих людей по течению выше. Особенно это было актуально сейчас, когда на разных уровнях из одной реки пили как японские гарнизоны, так и советские наступающие части. Генерал-лейтенант представил себе последствия, если бы кто-то, тайно, находясь условно между этими двумя категориями потребителей водных ресурсов, посередине реки, течение которой несет воду на север, прусским, запустил в реку химические отходы, споры смертельных заболеваний и подобные вещи. Он незаметно улыбнулся. Для многих людей такая мысль была бы неким представлением об ужасном будущем, но для него была вторым, после необъятных пространств, приятным воспоминанием о времени, проведенном в Маньчжурии в прошлом. Водитель свернул в небольшой городок. Здесь, на довольно узких улицах, было еще темнее, но включить фары генерал-лейтенант не разрешал, говоря, что вражеская разведка и авиация может следить за этим районом. Пока Кураган медленно проезжал по улицам, он рассматривал здания и проходивших людей. Не то, чтобы за эти годы поменялось особо много. В переулок, как бы скрываясь от лишнего внимания японцев, сбежал какой-то сгорбленный старый бедняк. В это время по обочине спокойно шел японский рядовой с винтовкой на плече и в каске. Офицер знал это место, и, видимо, здесь все еще регулярно проходил патруль. Чуть дальше, на скамейке с облупившейся краской, сидел другой солдат с перебинтованной головой. Судя по всему, он был отправлен в тыл из-за ранения, но даже здесь фронт довольно быстро гнался за ним, ежечасно приближаясь к Харбину и Пинфану в частности. А вместе с этими городами, фронт приближался и к одному объекту, даже комплексу объектов, возле города. Через полчаса генерал-лейтенант уже был там. Генерал-лейтенант был уже на территории объекта. После того, как машина проехала КПП, он попал в привычную обстановку. Справа от него была железная дорога, которая, как он точно знал, вела с территории объекта в сам Пинфан и прилегающую воинскую часть авиации, а слева, за рвом и земляным валом, располагалось довольно большое здание учебного корпуса. Вообще, участок за этим рвом принадлежал подразделениям санитаров, которые учились там, жили там же и точно там же служили, для чего у них все было. На этом участке располагался свой плац, своя спортплощадка, своя баня и склад, игравший для этих стажеров, внезапно, роль общежития. Чуть дальше, отделенный двумя дорогами и рвами, за спортплощадкой располагалось еще одно крупное здание. Генерал-лейтенант помнил, что там находился большой лекционный зал и столовые, кинозал и магазин. Ему неоднократно доводилось бывать в этом кинозале как в качестве зрителя, так и в качестве автора кинолент. В первом случае он смотрел, чаще всего, поставленные художественные фильмы про героев войны, например, «Сражающиеся солдаты» 1939 года, или сказ о командире танка Нишизуми 1940 года. Во втором же случае фильмы, созданные и показываемые им, были далеко не такими интересными и захватывающими, но намного более важными, потому что это были записи медицинских экспериментов и опытов как над уже умершими, так и над еще живыми людьми. Он выяснил и запомнил очень много важных вещей о пределах человеческих возможностей, ходе и последствиях тех или иных заболеваний, воздействии на человеческое тело различных факторов и подобных вещей, а потом передавал свои знания, удобно запечатленные на этих кинолентах, своим подчиненным и ученикам. Но, пока он вспоминал об этом, Кураган уже проехал дальше, и после треугольного разъезда привел его еще одному КПП, рядом с которым стояло очень длинное здание, вокруг которого находились другие дороги и разъезды. Это было хозяйственное управление, крупнейшее в комплексе здание, и именно туда он сейчас направлялся. Генерал-лейтенант вылез из машины, когда та остановилась почти у входа в здание. Водитель сразу ушел куда-то в сторону столовой, а сам генерал зашел внутрь, быстро попав из проходной в длинные коридоры. Он пошел по одному из них, и шел довольно долго, К таким расстояниям он не привык даже за время службы в более высоких штабах, которые обычно квартировались в занятых бывших гражданских зданиях. Дойдя до конца коридора, генерал-лейтенант выглянул в окно, а затем зашел в тамбур и поднялся на второй этаж. Здесь он снова пошел дальше по коридору, в противоположную сторону относительно той, по которой шел внизу, и остановился перед одной из дверей, не доходя даже до середины. Он очень часто ходил сюда таким маршрутом целых 6 лет своей жизни, с 1936 по 1942 год. И вот уже 3 года он здесь ни разу не был. Генерал-лейтенант взглянул на дверь. Металлическая табличка на ней гласила: «Кабинет начальника отряда, генерал-лейтенант Китана Масадзи». Он постучал в дверь и сразу же вошел, не дожидаясь ответа. За письменным столом сидел и что-то быстро писал генерал в такой же форме, идентичной вошедшему. Правда, в отличие от него, тот был гладко выбрит, коротко пострижен и не носил очки, а еще был явно более тучным. Еще дописывая, он, не отрываясь от процесса, крикнул в сторону двери: «Да, войдите». Генерал у двери усмехнулся: «Ну, я вошел. Здравствуйте, вы кто? Присаживайтесь». Масадзи Китана на секунду оторвался и взглянул на вошедшего, и тут же продолжил писать. Только через еще несколько секунд он резко отбросил перьевую ручку и уставился на генерал-лейтенанта, да так неотрывно и не двигаясь, что, казалось, зашел к нему чуть ли не сам император, а не равный по званию человек. Пошатнувшись, он начал вставать со стула, неаккуратными движениями чуть не уронив этот самый стул. «Исидона, я». Генерал-лейтенант Сираиси подошел ближе к нему, встав напротив. Китана уже встал смирно и выполнял воинское приветствие. «Да вижу, что ты, Китана-сан, ты чего так реагируешь? Мы с тобой, как я погляжу, теперь одного звания. Устав не требует отдавать честь равному по званию. А, ну да ладно, я все понимаю». Иси подвинул к себе один из стульев, стоявший во всю длину этого стола, и сел на самое ближнее к командиру место. «Ты мне лучше расскажи, что у вас тут без меня было? 3 года здесь не был, все-таки, а, как видишь, по приезду сразу же к тебе пришел. Я ведь помню, в каком кабинете сам сидел, и в какой тебя потом назначил». Китана сглотнул и кое-как присел на свое место, приходя в себя. «Исидона, ты как здесь оказался? Почему меня не предупредили о твоем приезде? А зачем? Я здесь не на курорт приехал, не стал передавать информацию о своем движении третьим лицам. Кроме меня, пары рядовых исполнителей и тебя, об этом знают только Ямада Дона и Хикасабура Дона. Остальным знать не обязательно. Я сюда приехал не просто с тобой повидаться, у меня здесь есть крайне важная задача. Считай, наша цель – постоянный приказ от императора. Русские уже дошли до Пинфона». «Да, что? Причем тут русские? Нет, я знаю, что они наступают, но нет, русские не пришли. Однако это напрямую связано с целью моего визита. Все-таки, Китана-сан, я надеюсь, эти 3 года ты не провел отдыхая и безостановочно заседая в кабинете. Нам нужны практические результаты опытов, за которые ты с таким рвением выступал, еще когда я был здесь». Сираиси снова встал и подошел к окну, отодвинув светлую занавеску. Постояв так с полминуты, он и вовсе открыл окно, а затем подозвал Китана к себе, и когда тот подошел, сказал, указывая пальцем в окно: «Видишь это все? Что все? Конкретнее. Ну, я бы выделил 2 категории объектов. Здание нашего комплекса и все остальное». «Да, вижу. А что? Теперь представь, что сюда пришли большевики с танками и самолетами, и нет, наша героическая армия не смогла сдержать натиск и покинула объект. Большевики захватили Пинфон». «Представил? Так точно». Китана неуютно поерзал, но действительно представлял себе такую картину, и уже далеко не в первый раз. «Вот в таком случае у нас есть 2 варианта, один из которых мы обязательно должны выполнить. Они взаимоисключающие. Первый вариант – это на случай, если мы ничего не сможем и большевики придут быстрее, чем мы развернем вооружение. В таком случае, мы должны будем полностью уничтожить комплекс. Нужно будет заминировать все здания, сравнять все с землей и, особенно важно, уничтожить все документы о нашей деятельности. Вообще все, что здесь есть. Невеселая перспектива. А второй вариант, а это то, к чему я, и, уверен, ты тоже, стремимся. Теперь представь, что окрестности нашего объекта выглядят так же, как и всегда, но почему-то прошедшие там большевики умерли через месяц, а вслед за ними и все, кто с ними контактировал. Весь этот месяц они нагружали свои медсанчасти и медбаты собой, мало кто мог даже четко определить их диагноз, да и от того не было толку, ведь таких лекарств не найти в шкафчике с таблетками в какой-нибудь санитарной машине. Большевистская армия разрушена, часть соединений прекратила свое существование, все остальные наотрез отказываются продолжать наступление и вообще попытки атак на японские позиции, наперебой придумывают и распространяют глупые легенды, в которые тут же верят и сами же пугаются. В конце концов, полностью перепуганная невидимой угрозой, от которой нет защиты, Красная Армия покидает Маньчжурию, не забывая пить из зараженных рек и терять людей даже на марше, просто как можно быстрее оставляя их трупы позади себя, чтобы не связываться с очагом инфекции. Такой вариант нравится тебе больше? Однозначно, это наша победа. Я помню, вы называете это полномасштабная биологическая война. Если мы получим приказ из Токио, то обязательно успеем развернуть и применить все имеющиеся у нас средства ведения такой войны, Исидона. Я даю тебе приказ из Токио. Я был там, и перед отправкой сюда, мне передали секретную телеграмму с формальным разрешением на действие. Твои руки развязаны, Китано-сан, ты вправе сделать с этой землей все, что заблагорассудится, если считаешь, что это поможет нам выиграть войну. Но ты ведь не думаешь, что я просто встану рядом и буду наблюдать. Я командовал отрядом еще тогда, когда мы сидели в Чжунма. Я не хочу положить начало теории полномасштабной биологической войны, развить ее и в итоге не принять никакого личного участия в практической части. Понимаешь ли, Китано-сан, мне тоже хочется приложить свою руку к первому настоящему боевому испытанию наших достижений и, надеюсь, по совместительству, к первому крупному поражению большевиков в Маньчжурии. Я не смею препятствовать, Исидона. Наоборот, поддержка и личное участие такого лидера и специалиста, как вы, сильно увеличит шансы на успех мероприятия. Благодарю, Китано-сан. Рад слышать, что мои заслуги признают мои преемники. Несмотря на то, что я сейчас, по сути, нахожусь на более высокой должности, я даю тебе право приказать мне, на каком направлении и в составе какого подразделения я буду действовать. Я не боюсь побывать на фронте, наоборот, сейчас это необходимо для меня. На Большой Хинган, вам, Исидона, я готов доверить самую сложную, но в то же время самую важную задачу. От вашего подразделения будет требоваться совершить рейды прямо у линии фронта, чтобы отравить источники пищи и воды, а также распространить инфекции там, где будут вынуждены остановиться на передышку и сбор сил вражеской армии. Остальное вам расскажет полковник Такахаси. Тот самый Такахаси? Да, тот самый. Он будет ждать вас в бухте, это поселок на самом перевале. И да, Исидона, слушаю. Не приказываю, но крайне советую получить на складе рабочую или солдатскую форму. Во время задания вам будет не перед кем демонстрировать высокое звание, а вот советская контрразведка сделает все, чтобы взять вас живыми. Я уверен, они прекрасно осведомлены, что наш отряд никуда не исчез из Маньчжурии, и внезапное появление генерала медслужбы на передовой заставит их действовать. Я понимаю, Китано-сан. Как ты помнишь, я участвовал в некоторых операциях в 1936 и 1939 годах. У меня есть опыт отравления источников воды как на линии фронта, так и глубоко за ней. Я и не собирался светить погонами, к тому же заметно выросшими с тех лет. В любом случае, спасибо за совет, я возьму нужную форму. Но, похоже, заговорившись о войне, мы с тобой забыли, зачем я сюда приехал. Не забыли, мы уже говорили об этом. Полномасштабная биологическая война. Да, а про уничтожение комплекса, вы сказали, что это нужно будет сделать, если большевики дойдут сюда. Значит, действительно все. В этих местах слишком много хороших воспоминаний для меня. Я даже забываю, о чем говорил 10 минут назад, вспомнив какое-нибудь событие десятилетней давности. Мне пора поскорее отправляться на Большой Хинган, иначе, я скоро забуду, зачем вообще приезжал. Погодите, Исидона, вы уедете прямо сейчас? Да, это так. У вас даже не будет немного времени на то, чтобы снова пройтись по комплексу. Вам это не интересно? Слушай, Китано-сан, чем дольше я буду разгуливать по комплексу, тем больше шанс, что через неделю его не станет. Я нужен на передовой, у меня нет возможности позволить себе быть здесь. И да, Ты распределил все запасы оружия? Так точно, Исидона. Группа Карасавы продолжает производство бактерий, и по мере поступления я продолжаю отправлять их на фронт. Все идет строго в соответствии с уставом и приказами. Более того, летом этого года приходил приказ о расширении производства, так что у нас сейчас исторический рекорд подразделения по этому направлению. Ну, что я могу сказать? Молодец, Китано-сан, я желаю тебе успехов. Когда мы выбьем большевиков, я посмотрю, что здесь изменилось, более подробно. Продолжай в том же духе, и мы навсегда войдем в историю. А теперь, прощай. Сирайси спокойно встал и вышел из кабинета, не дав Китано даже вставить слово. Тот остался наедине со своими многочисленными мыслями о прошедшем визите и резком уходе своего бывшего командира. По крайней мере, он остался горд тем, что Исидона похвалил его, значит, действия, предпринимаемые Китано последние 3 года, оказались верны. Улыбнувшись, Китано встал и подошел к окну, в котором увидел уже уезжающего Иси, ненадолго остановившегося у вещевого склада и вышедшего оттуда с комплектами одежды рядового состава. После этого Кураган с его бывшим командиром удалился из поля зрения в направлении, откуда прибыл, поселок Пинфан. Китано улыбнулся. Он понял, если даже генерал-лейтенант по своему желанию отправляется на передовую, значит, слабые европейцы точно не смогут сломать непоколебимый дух японской нации. Когда-нибудь обязательно наступит победа. 19 августа человек в форме обычного рядового японского солдата находился в Маньчжурии, севернее Большого Хингана. С ним было еще несколько человек, среди которых выделялся капитан, форма которого также была полностью взята от рядового состава, даже вместо фуражки была каска, но его контрпогоны с 2 красными полосами и 3 звездами выдавали в нем явно не солдата. У всех остальных погоны соответствовали их низким званиям, от рядового до старшины, ну а у упомянутого выше человека вообще не было никаких знаков различия, кроме нашивки, просто определявшей его принадлежность к императорской армии. Все эти люди находились на холме в степи. 4 из них держали большой деревянный ящик, выкрашенный в темно-желтый цвет. Капитан посмотрел в бинокль вперед, там было озеро, возле которого расположились многочисленные палатки и стояла техника. Беглый осмотр позволил рассмотреть несколько Т-34-85 и пару санитарных грузовиков, а также ГАЗ-67 и грузовую полуторку, стоявшую около, судя по всему, местного склада. В лагере находилось немало людей, абсолютно все из них были солдатами РККА, вооруженные винтовками или автоматами, некоторые – офицеры, причем, судя по погонам, довольно важные. Опустив бинокль, капитан скомандовал: «Выпускайте». 4 солдат сразу опустили ящик на землю, после чего открыли его, и из ящика в небо вылетели десятки птиц, направившиеся в сторону лагеря. Весь отряд наблюдал за ними, пока человек без погон не обратился к капитану. «Хочешь, объясню, почему именно здесь?» «Это не обязательно, Исидона. Я понимаю, зараженные птицы принесут инфекцию большевикам, это выведет их из строя. Другое подразделение сейчас занято чем-то похожим, они будут запускать к противнику зараженных чумой мышей. Ты не все понял, капитан. Есть много точек, куда бы я мог назначить нашу группу с этим заданием, но я выбрал именно это место. Почему? Потому что эти птицы всегда летят на источник воды. Они не только гарантированно прилетят к большевикам, они также задержатся там на достаточно долгое время. Неважно, что произойдет за это время, в любом случае, какой-нибудь солдат обязательно пойдет к берегу и потрогает их, или попытается прогнать, или птицы будут пролетать над лагерем и оставят свой помет. Все это гарантированно приведет к началу распространения патогена среди людей. К тому же, я не думаю, что они здесь надолго. Лагерь появился тут буквально 2 дня назад, они даже не окопались, ибо уверены, что фронт не вернется туда. Значит, скоро они двинутся дальше, а с ними и заболевание. А если не двинутся, мы не можем знать всех планов большевиков. Русские непредсказуемы. А если не двинутся, они начнут болеть и умирать прямо там. Рано или поздно штатные медики в подразделении не справятся, и к ним прибудет медицинская бригада из другого подразделения. Наши разведчики точно установили, что русские военные врачи не рассматривали возможность применения биологического оружия, поэтому они не только не смогут излечить больных, а также сами станут жертвами болезни. Это новый патоген, его нигде не применяли, к нему ни у кого нет иммунитета, если не считать, Конечно, редчайшие случаи врожденного. Он довольно слаб, выжившие им вряд ли заразятся вновь, но нужно ли это? Большинство не переживет и первого заражения. Так много слов, Исидона. Вы совершенно точно уверены в успехе этого мероприятия? Капитан, я лично командовал созданием этого штамма. Если это провалится, мне придется спасать свою честь при помощи Сыппуку. Где моя катана? Не могу знать, Исидона, я не видел вас с ней. Это потому, что я оставил ее в Токио. Понимаешь, почему? Так точно, Исидона. Сирайси убрал руки в карманы и промолчал. Правой рукой он сжал находящийся в ножнах короткий нож Кусунгабу. Это оружие, вместе с рукоятью, составлявшее меньше 30 сантиметров, досталось ему от отца, богатого землевладельца из префектуры Тиба, в которой родился и сам Сира. Именно этот кинжал и был его катаной на случай, если провал все-таки случится. Иси мог обмануть подчиненного, если это повышало его боевой дух, но обмануть Ками он не имел возможности, и, хотя сам вопрос существования Ками был религиозно-философским, отчего ученый-микробиолог был довольно далек, оставался и последний аргумент. В первую очередь, он не мог обмануть самого себя, попытавшись выдать недостойную смерть, совершенную не согласно ритуалу, заменой правильной. Вскоре убедившись, что птицы долетели до озера, Сирайси приказал захоронить ныне пустой ящик, набросав в него камней и выбросив в реку, до которой его пришлось нести несколько километров. Пока подчиненные просто выполняли приказ, занося ящик поглубже в воду, генерал-лейтенант следил за течением. Он помнил, в каком направлении находились позиции армии, и быстро сопоставил, что течение шло в обратном направлении, то есть ниже по течению располагались позиции Красной армии. Теперь, по его приказу, солдаты накидали в реку еще и небольшие железные тубусы, плотно закупоренные по всему периметру, правда, перед броском намеренно от этого избавляясь, скручивая крышку. Как можно было понять из того, что вывалилось из некоторых тубусов при падении в реку, они были наполнены дохлыми крысами. Следя глазами за движением крыс, Исидона закономерно прокомментировал: «Теперь точно все пойдет по плану. Все, что ниже по течению, будет заражено сибирской язвой. Любое существо, которое попытается сожрать эти трупы, скорее всего рыба или птица, постигнет та же участь». Капитан не упустил возможности дополнительно поинтересоваться у по сути уравненного с ним генерал-лейтенанта еще и об этом. «Скорее всего, Исидона, но это может быть кто-то еще, кто захочет сожрать это, не являясь рыбой или птицей. Да, может, например, тот, кто долго ничего не ел. Такими станут большевики, когда командование начнет опасаться присылать какие-то дополнительные конвои в район эпидемиологического бедствия, чтобы не разносить заразу по всей армии. Вы думаете, голодные большевики дойдут до того, что попробуют съесть плывущих по течению дохлых крыс? Почему нет? Человек, не способный удовлетворить базовые потребности, очень быстро теряет лицо и вообще человеческий облик, переходя к образу жизни выживающего животного. Особенно это касается тех, кто и человеком-то никогда не был, а лишь биологически считался Homo sapiens, пусть и был скорее обезьяной или бревном, нежели человеком. Один мой коллега видел немало маньчжурских обезьян, а мне, похоже, придется увидеть сибирских. В Сибири есть обезьяны? Есть. Они иногда мигрируют в Маньчжурию, обычно носят форму болотного цвета, красную звезду и винтовку. Весь отряд рассмеялся над этой шуткой. Вряд ли кто-то понял, что имел в виду Сирайси, упоминая маньчжурских обезьян, да и не до конца прочувствовали глубину его отношения к солдату противника. Они, тем не менее, были действительно обрадованы столь прямолинейной шовинистической шуткой. Но их радость быстро прервал раздавшийся выстрел. Один рядовой, секунду назад также надрывавшийся над сравнением большевика с обезьяной, безвольно свалился на землю, оставляя кровавый шлейф, бьющий из простреленной головы. Часть его черепной коробки попросту треснула, и из нее вытекли мозги бойца. Остальной отряд, включая Иси, быстро попрятался за камнями, в то время как раздались новые выстрелы. Стрелял явно не один человек, их было не меньше трех. Иси попытался выглянуть из-за камня, но его мгновенно загнала обратно прилетевшая почти ему в лицо пуля, лишь по счастливой случайности врезавшаяся в камень и отколовшая его часть. В воздухе разлетелось небольшое количество каменной пыли, которая осела на кепке у ученого. Сидевший за камнем напротив него сержант выстрелил в направлении противника в ответ, после чего раздался какой-то вскрик, и японцев на секунду охватила радость от точного попадания, мгновенно загнанная глубоко в подсознание, как и сами японцы были загнаны за укрытие, еще более мощным огнем на подавление. Как гидра, после ранения или смерти одного из русских солдат, те стали сопротивляться лишь сильнее. Прозвучал еще один вскрик, но на этот раз намного ближе. Сержант за камнем дернулся и упал, прижимая ладонью плечо, куда ему угодила пуля. Капитан в этот момент незаметно для всех достал гранату и бросил ее в противника, запрятавшись еще дальше в укрытие. Через несколько секунд, когда мощный взрыв и последовавшая вспышка смешались с криками русских солдат, а сам яркий взрыв быстро превратился в дым, Иси понял, что нужно действовать. Он снял винтовку с плеча и перевалился через камень, за которым прятался, и, тут же встав в полный рост, примкнул штык к Рисаке. Следом за этим он двинулся вперед, и уже через секунду сорвался на быстрый бег, оглашая окрестности криком «Теннахийка Бонзай!». Сироиси лично пошел в Бонзай атаку, один. Правда, ненадолго, воодушевленные примером, остальные бойцы побежали за ним, подготавливая оружие на бегу, и даже раненый в плечо сержант, держа штык левой рукой, а винтовку вовсе оставив за камнем, побежал вместе с ним. Весь спецотряд, выполняющий секретные поручения в тылу врага, только что перешел от диверсии к прямо противоположной тактике, атакуя врага напролом, в лоб. И единственной их маскировкой был дым от гранаты. Когда он рассеялся достаточно, чтобы можно было хорошо рассмотреть атакующих, те уже были слишком близко. Сироиси бросился на врага, проколов тому шею штыком. Лезвие прошло через трахею и застряло в шейном позвонке солдата. Как Иси успел рассмотреть, погоны у него были без каких-либо линий и вообще символов, потому он, скорее всего, был рядовым. Стоявший чуть поодаль, справа от убитого, солдат уже навел винтовку на генерал-лейтенанта, но ситуацию резко изменил тот же самый раненый сержант. Бросившись на красноармейца, он своим телом отвернул ствол его винтовки, из-за чего тот выстрелил в землю, а шанса на перезарядку уже не имел. Кое-как введя в строй свою раненую руку, сержант прижал ею врага к земле и полоснул ему ножом по шее. В этот раз крови было намного больше, чем от колющего удара Иси, но, боясь остановиться и не добить врага, сержант продолжал резать его. Теперь он выбил ему левый глаз, а в правый всадил нож с такой силой, что нож определенно достал до мозга. Через пару секунд стало ясно, что враг точно мертв. Иси повернулся к третьему врагу. Русский сержант, боровшийся с японским рядовым, не собирался сдаваться. Несмотря на штык, всаженный в его живот, причем явно не первый раз, превозмогая боль, он одной рукой достал из-под сумка японца, с которым сцепился, гранату тип 97, выдернул предохранительную вилку и ударил ею об каску противника, не выпуская из руки. Взрыв уже был инициирован, и когда он случится, было лишь вопросом времени, и то однозначным, через 4 секунды. Иси продолжал наблюдать, кажется, отключенный от реальности. Но капитан внезапно вернул его в этот мир, подбежав к нему сбоку и, схватив за плечи, толкнув вместе с собой во враг. В следующее мгновение раздался взрыв. К этому времени во враг уже скатился и раненый сержант, и еще несколько солдат. После взрыва Иси ожидал, что на воздух взлетела куча земли, которая сейчас обрушится им на головы, но этого не произошло. Граната была намного менее мощной, чем артиллерийские снаряды, с действием которых Иси сравнил этот взрыв, вспоминая артподготовку РККА в 1939 на Холхенголе. Ситуация перешла в молчаливое ожидание неизвестного, взрывов больше не предвиделось, все, кто мог выжить, уже находились во враге, но никто ничего не говорил. В конце концов, спустя минуту, заговорил капитан, поднимая голову: «Иси Дона, вы герой, что, вот так броситься в атаку, вы настоящий самурай и воин императора, а, ну да, хорошо, какие у нас потери, двое убитых, сержант ранен, сильно ранен», здесь в разговор вмешался сам сержант. «Никак нет, Иси Дона, я готов продолжать операцию». «Нет, мы не будем, мы и так уже многое выполнили, но теперь русские нашли нас и смогли атаковать. Скорее всего, за нами уже вышли более крупные силы. Мы сейчас же вернемся на исходные позиции и перейдем линию фронта обратно».